Глава 9. Вода в Тибре поднялась выше критической отметки. То была последняя новость, касающаяся чрезвычайной ситуации. Уже несколько часов уровень воды в реке постоянно замеряли, боясь, что она внезапно выйдет из берегов. Невозможно было предвидеть, сколько осадков еще выпадет в Риме и смогут ли высокие набережные сдержать половодье. Сотрудникам Комитета гражданской обороны было поручено переместить произведения искусства, красующиеся в музеях и дворцах, на верхние этажи. Памятники, чтобы их защитить, обкладывали мешками с песком. Не дать не взять крепостные стены. Площадь Навона, алтарь мира, Колизей, Пантеон, все церкви и археологические парки напоминали поле битвы. Хотя наводнение не случалось уже более 40 лет, еще была жива память о капризах великой реки, которая в прошлом не раз затопляла исторический центр. Тибр подтверждал в очередной раз, кто истинный хозяин Рима, кто веками даровал городу блеск и благоденствие, и кто мог отнять все это за несколько минут. Еще и поэтому помещения полицейского архива были пустыми. В самом деле, сотрудников бросили туда, где они могли принести больше пользы. Сандра на это надеялась, ибо не хотела объяснять коллегам, зачем явилась сюда. Просторный, расписанный фресками зал в старинном римском дворце, где ныне располагалось полицейское управление Рима, встретил ее нерушимым покоем. Словно в справочном зале огромной библиотеки всюду царила тишина. Только на длинных деревянных столах вместо древних фолиантов стояли современные компьютеры, которые и сейчас еще работали благодаря электроэнергии, поступающей от генераторов. Сандра присела к одному из терминалов и вбила имя Витали в поисковую систему. Начав с послужного списка, она увидела, что инспектор за последние годы то и дело перемещался с места на место. Прежде чем прибиться к отделу криминальной статистики, он возглавлял отдел пенсий. Потом руководил автопарком. Занимался вопросами связи, ведомственным журналом и тому подобным. Весьма скромные посты, далекие от оперативной работы, а потому не предполагавшие никакого риска. Тем не менее, утром в муравейнике в кабинете Виталий обнаружил полное владение ситуацией. Характеризуя убийцу из видеозаписи, найденной в сотовом телефоне, он выражался как настоящий профайлер. «Там снаружи есть человеческое существо, способное творить невыразимые вещи с себе подобными. Было бы ошибкой думать, что речь идет лишь о предупреждении, либо об угрозе. Это объявление о намерениях. Он хочет сказать, что это только начало». Сандра была уверена. «Что-то с этим полицейским не так. Что-то не сходится». Она попыталась добраться до старых личных дел, узнать, кто же такой инспектор на самом деле. Но запрос был наглухо заблокирован, и обойти блокировку не представлялось возможным. «Файл 4-го уровня», — гласила надпись на мониторе. «Хрен лысого, отдел криминальной статистики», — ругнулась Сандра. «Четвертый уровень секретности имели дела, касающиеся национальной безопасности. Туда входили расследования по террористическим группировкам, подрывным элементам, серийным убийцам». Под какую из этих категорий подпадало убийство, снятое на видео? Наркоман, заговоривший на арамейском после причастия черной обладкой. Кислота, которую его заставили выпить и которая сожгла его плоть изнутри. Голубой кружок на руке. Убийца, который заснял все это на телефон, а потом нарочно оставил в такси, чтобы запись попала в полицию. Откуда на сотовом телефоне след крови? Действительно ли Маркус замешан в этой истории, или она внушила это себе, поскольку никак не может выбросить этого мужчину из головы? Ей пришли на память слова в переводе Витали, которые приговоренный бормотал перед смертью. «Владыка теней шествует со мной, в нем истина, в нем новая жизнь». Это молитва, а значит и пенитенциарий может иметь к делу какое-то отношение. И в то же самое время моление какое-то странное выбивается из общепринятых представлений. Поэтому Сандра решила углубиться в проблему, расспросив наиболее близкого к религии человека из всех, кого она знала. Огнеупорная дверь, ведущая на пожарную лестницу с четвертого этажа квестуры, все время отключалась от системы противопожарной безопасности. И это несмотря на то, что за ней неусыпно следили. Сенсор приводили в порядок, но через несколько дней он вновь выходил из строя. Ни один из техников не мог проникнуть в эту тайну, но чтобы раскрыть секрет, достаточно было пройти туда около 11 часов утра, когда комиссар Креспи через эту дверь выходил на балкончик выкурить единственную за день сигарету. Только Сандра была в курсе того, что именно он постоянно отключал сенсор, ибо выделил себе маленький личный оазис для наслаждения и вовсе не желал отказываться от него, даже если приходилось жертвовать безопасностью коллег. Единственный настоящий грех такого безупречного человека, как Креспи, подумала Сандра. Она была уверена, что ни грозный метеопрогноз, ни блэкаут не помешают комиссару насладиться в одиночестве этими минутами блаженства. И в самом деле, отправившись на его поиски, Сандра застала его там, где и ожидала встретить. «Вега, что ты здесь делаешь? Разве тебя не отпустили на весь день?» Комиссар едва успел зажечь сигарету. «Нам нужно поговорить». «О чем?» «Кто такой Витали?» Креспи выдохнул дым. Глаза у него забегали. «Что за вопрос?» «Я собираюсь узнать, кто такой Витали на самом деле». «Почему бы тебе не вернуться домой? Ты слышала, что Тибр может выйти из берегов?» Сандре, однако, не было до Тибра никакого дела. Она подошла к комиссару и заглянула прямо в его маленькие зеленые глазки. «Ты, он, старший комиссар, начальник полиции. Утром все вы вместе устроили для меня хороший спектакль. Что за этим кроется? Я имею право знать». «Тебе все рассказали. Что еще тебе нужно знать?» «Не так плохо, что вы впутали меня в это дело. Куда хуже то, что и ты стоишь за подобной пакостью». Креспи молчал слишком долго. Похоже, слова Сандры задели его самолюбие. «Значит, она не ошиблась и пошла напролом. Я всегда думала, что ты не такой, как другие, ты лучше. И всегда тебе доверяла. Доверяю и сейчас, иначе бы не пришла». Креспи хороший человек. И Сандра знала о его тайном местечке только потому, что он сам привел ее сюда, когда она разрыдалась, не выдержав напряжения. Это случилось после ужасного завершения охоты на римского монстра и после того, как она распрощалась с Маркусом. Креспи не хотел, чтобы другие полицейские видели ее в слезах, поэтому предложил ей убежище и подставил плечо. «Ну же, комиссар, скажи мне, что происходит? Пожалуйста». Креспи так глубоко вздохнул, что выпирающее брюшко заколыхалось. Пригладил волосы, почесал в затылке, подыскивая убедительный предлог, чтобы пресечь расспросы. Наконец нашел. О подобных вещах стараются не говорить. Тема двусмысленная, неудобная. И налогоплательщикам не нравится, когда их деньги расходуют на такие дела. Особенно, когда вокруг столько обычных преступников, которых нужно ловить. И пресса не устает подливать масло в огонь, формируя общественное мнение. Вот почему у Витали особый статус полиции. Он предпочитает не афишировать то, чем занимается. Смысл его речей ускользал от Сандры. Комиссар был не в своей тарелке, явно увиливал от ответа. «Креспи, о чем ты говоришь? Чем он занимается? Ничего не понимаю». Комиссар сглотнул, пристально посмотрел на нее. «Руководит отделом эзотерических преступлений». Сандра мгновенно поняла, почему комиссар медлил с ответом. «Что за отдел?» «По правде говоря, его представляет один Витали», — заговорил комиссар вполголоса. «Занимается преступлениями, которые имеют отношение к религии, проповедниками, которые улещают беззащитных молодых ребят, заманивают их в свои общины и обращают в рабство». Оголтелыми фанатиками, которые убивают, дабы очистить общество от грехов. Сектами сатанистов. Сандра снова вспомнила видео с сотового телефона. Какое именно действо она наблюдала? Впечатление, что на ее глазах совершилось что-то вроде человеческого жертвоприношения, не пропадало. Слова Креспи только усилили его. «Расскажи мне о Витале». «Он говнюк, но ты и сама это поняла». Странно было услышать такое слово из уст Креспи, который всегда следил за своей речью, никогда не бывал вульгарен. Если уж он опустился до такого лексикона, стало быть, знает, о чем говорит. Да, он мне тоже не понравился. «Конечно. Только не слишком об этом распространяйся. Материи, которыми занимается Виталий, весьма деликатные. Он привык действовать в серой зоне. При расследованиях ему предоставляются широкие полномочия. У него повсюду уши. Это влиятельный человек, его даже начальство боится. Поговаривает, будто ему ведомы разные секреты. И это ему гарантирует служебную неприкосновенность». «Что ты имеешь в виду?» «Что ему позволено прибегать к нестандартным методам, которые балансируют на грани уголовного кодекса, хотя, по видимости, законы не нарушаются. В делах, которые он ведет, сохранить тайну важнее, чем добиться результата». Сандра пристально взглянула Креспи в глаза. «Ты ведь тоже боишься его, правда?» Креспи отбросил окурок и, вопреки правилу, которое сам для себя установил, закурил новую сигарету, глубоко затянулся и наставил на Сандру указательный палец. «Послушай меня хорошенько. Держись от него подальше, ясно? Не суйся в его дела, отступись. Тогда ты объясни мне, что это за видео». «Мать твою! Да ты не слушаешь, что тебе говорят!» Креспи явно вышел из себя. «Возвращайся домой и насладись как следует выходным, который подарил тебе Витали». «Видео?» — не отставала она. Старый полицейский поглядел на нее, выпуская дым. Потом нехотя продолжил. «Возможно, убийца заставил жертву выпить состав на основе едкого натра, разбавленного, чтобы ослабить действие и продлить мучение. Да, боль играет важную роль в этом действии». «Объясни, почему?» «Потому что речь идет о ритуальном убийстве». Сандра правильно догадалась, хотя в присутствии Витали и промолчала. «Мы не знаем, кто этот бедняга, который умер такой ужасной смертью. Зато знаем, что черная обладка — часть очень древнего обряда, Ее использовали в церкви затмения. Креспи испуганно огляделся. Боже правый! Я не должен был говорить тебе об этом! Уж если комиссар помянул Господа в суе, значит, дело и впрямь серьезное. До того, как тебя привлекли, у нас было еще совещание с главным комиссаром и начальником полиции. Вчера вечером, сразу после того, как нашли видеозапись в сотовом телефоне. Тогда Виталий объявил нам, что эта секта восходит к временам Папы Льва X. В ночи, когда происходит затмение Луны, ее члены совершают убийство в Риме, приносят невинные жертвы. С какой целью? Не знаю. Виталий не сказал. Он только добавил, что у приверженцев этой церкви есть татуировка — маленький голубой кружок. Такой кружок Сандра заметила на руке жертвы. А человек на видео? Если он член секты, почему его убили? Ты слишком многого хочешь от меня. Я понятия не имею, — вздохнул Креспи. Наверное, это известно только Виталий. Он хорошо разбирается в подобном дерьме. Говорит, будто черная обладка символизирует тень Земли, которая отражается на лунном диске, и что, проглотив ее, члены секты достигают экстаза познания. Заключил он с пафосом. Сам-то ты что об этом думаешь? Что до вчерашнего дня меня бы подобные вещи насмешили. Но я увидел ту же видеозапись, что и ты. И парень заговорил по-арамейски. Боже правый! Ты не думаешь, что блокауты и чрезвычайное положение могут сыграть с нами злую шутку? Я хочу сказать, что ситуация совершенно исключительная. Нам не доводилось переживать ничего подобного. И это могло сказаться на нашей способности к суждению. Креспи на мгновение задумался. Наверное, ты права. Мы сейчас чувствуем себя так же, как наши предки перед явлением природы, которое они не в силах были объяснить. Страх мешает нам трезво мыслить. Однако у Сандры еще оставался один последний вопрос. Почему меня привлекли? Именно меня. Только не пари опять эту чушь, будто я лучший фотограф-криминалист в Риме. Креспи сдался. В том сотовом телефоне, кроме видео, была твоя фотография. Это открытие потрясло Сандру еще больше того, что, возможно, на аппарате остались следы крови Маркуса. Виталий сомневается. Он не верит, что ты в этом замешана. Наоборот, он считает, что убийца хотел сообщить нам, кто станет следующей жертвой. Поэтому он и предоставил тебе выходной. Ублюдок хочет использовать тебя как приманку.